Абсолютно. Больше того, почти сразу после ужина мы все разъехались из Москвы. Сол с Майклом в Швецию, мы с Сергеем в Чехию. Правда, Сёма еще некоторое время оставался в России. Она задумалась, но зачем бы ему понадобилось убивать Лёву? Услышав последнюю фразу, Полетаев на мгновение замер. Шампанское угрожающе приблизилось к краю фужера. «Ты хотела сказать Елену Сергеевну?» — бесцветным голосом произнес подполковник. «При чем здесь Елена Сергеевна?» Даша рассеянно посмотрела в его сторону. «Мне важно понять, почему убили Леву». «Да?» — Полетаев отставил бутылку и внимательно посмотрел на свою собеседницу. «Но если ты помнишь, ее отправили на тот свет самой первой. Именно с нее все и началось». «Ну, в общем, да», — смутилась молодая женщина. «Просто меня сейчас больше интересует, кто убил Либермана». «Понятно», — повторил подполковник и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «И что же ты хочешь от меня?» «Чтобы ты помог вычислить того, кто это был». «Вычислить? Понятно». Подполковник резко встал и прошелся по комнате. «Вычисляет, Дашенька, электронно-вычислительная машина. Она потому так и называется. А я могу только сопоставить факты и сделать соответствующие выводы». «Сделай, Палыч, сделай!» — она умоляюще сложила ладошки и одарила его нежным взглядом. «Ах, какая милая девочка! Просто слеза наворачивается!» — подполковник сплеснул руками. «Пришла со взрослым дядей посоветоваться. А тому дяде больше нечего делать, как с бессовестной лгуньей беседы беседовать». «В каком смысле?» — пробормотала Даша. «В каком смысле?» — Полетаев, заложив руки за спину, навис над ней словно меч Немезиды. Голос стал жестким. «В том смысле, что ты мне врешь без зазрения совести прямо в глаза». «Я вру?» — она вскочила с кресла и уперлась руками в бока. «Я вру? Какое ты имеешь право так со мной разговаривать? Я никому не вру. Я даже мужу никогда не вру». Подполковник расхохотался. «Ха-ха-ха, на, возьми». Он протянул ей телефонную трубку. «Позвони своему благоверному и скажи, где ты сейчас находишься. Давай, давай, смелее». «Не буду», — она надула губы. «Почему же? Ты же никогда не врешь». «Поэтому и не буду, чтобы не врать. Врать и не говорить правду — это две абсолютно разные вещи». «Хорошо. В таком случае беру свои слова обратно. Ты не лгала. Ты просто не говорила правду. Причем никогда». «Что ты, черт возьми, имеешь в виду?» «То, что ты скрываешь от меня ключевую информацию, но при этом у тебя хватает наглости просить меня делать какие-то там выводы». «Что я от тебя скрываю?» — уже с меньшим напором осведомилась молодая женщина, возвращаясь обратно в кресло. «Например, то, что ты знаешь причину этих смертей, а я нет. С чего ты решил?» Даша заметно струхнула, но сдаваться не собиралась. «Только не начинай опять про свой ум рассказывать». «А придется. Ты умрешь со смеху, как все просто. Если ты помнишь, в самом начале расследования тебя не переставал мучить вопрос: почему убивают твоих знакомых и когда же дойдет очередь до тебя? И вдруг эта проблема совершенно перестает нас занимать. убиты 4 человека, но тебя интересует причина смерти –